Глава 24. Аня. Пришли мы в другую башню, о существовании которой я и не подозревала, пока не оказалась в ней. Со двора ее вершина больше походила на архитектурное украшение, а вот изнутри это было похоже на переделанную под спальню астрономическую башню. Здесь даже телескоп присутствовал, а еще огромная круглая кровать, застеленная пушистым пледом цвета светлый беж в тон ковру. А пряталось это все великолепие за полупрозрачным балдахином. Мечта любой девчонки, в общем. Как и трюмо из светлого дерева с большим круглым зеркалом, в ящичках которого хранилось полно косметики и украшений. Заметила, потому что те были слегка приоткрыты. «Выбирай, что захочется, если нужно», — отвлекла меня девушка, открыв одну из незамеченных мной до этого дверей. За ней оказалась целая гардеробная с разнообразным выбором женской одежды. У меня даже глаза разбежались от такого обилия. «А я думала, у Желтоглазого полно одежды», — произнесла ошеломленно. И только потом поняла, что назвала при Аделии ее брата. Тут же смутилась и поспешила отвернуться, принявшись демонстративно разглядывать предложенное. Не собиралась ничего отсюда брать, но и отказываться так сразу не стала. «Он ей редко пользуется», — прокомментировала девушка. «В основном она ему ни к чему». Промолчала, стараясь не особо сильно морщиться от того, как ярко воображение нарисовало голову Желтоглазого в обществе, находящейся за спиной, потому что бесило. Да жути. Захотелось тоже раздеться и пойти прогуляться по поместью, чтобы кое-кому неповадно было в будущем так же делать. Понятное дело, что не сделаю так никогда. И это бесило еще больше, что я не настолько смелая, как сидящая на кровати. Аделия и правда уже переместилась из гардеробной на постель и теперь с интересом наблюдала за мной, большой ложкой поедая мороженое. Да так аппетитно, что мне тоже захотелось. Но я позволила себе только встать рядом. Надевать на себя ничего из ее вещей тоже не стала. «Что, ничего не подошло?» — заметила мое бездействие и Аделия. «Размер вроде одинаковый». Призадумалась, протянув мне другую ложку. Приняла, но присоединяться к ней по-прежнему не спешила. Явно же не просто так она меня сюда притащила. И больше чем уверена, не выпустит, пока я не отвечу на все ее вопросы. «Спрашивай», — вздохнула, сдаваясь. «В конце концов, мне не обязательно рассказывать ей прям все и в подробностях. А там, глядишь, потеряет ко мне интерес и отпустит». «Например, о чем?» Удивилась, вдруг развеселившись Аделия, а после зачерпнула еще порцию мороженого, которое с наслаждением запихнула в себя. «Все, что меня интересовало, я и так узнала, пока вы там плавали», — махнула ложкой куда-то вправо. «Подумала, спросить о чем-либо захочешь, как раз ты сама». Хитро прищурилась и еще порцию мороженого в рот положила. Вот тут я, признаться, растерялась. «Да вроде не о чем. Все, что меня интересовало, я тоже уже о тебе узнала», — отзеркалила ее ответ. «Ну вот и прекрасно тогда», — улыбнулась рыже, в очередной раз зачерпывая ложкой холодное лакомство. «Видимо, я ошиблась, и вы не из-за меня в таком случае поругались. Просто так совпало», — дополнила, сосредоточившись на мороженом. Больше не ела, наблюдала за тем, как оно тает перед ее глазами. И какие все-таки необычные у оборотней глаза, такие насыщенные цвета у каждого. Тот же серый, у Бласа. Что уж говорить о фиалковом. Даже не верится, что это не линзы. А по поводу того, что она сказала... «Ты точно ни при чем», — заверила, принявшись крутить ложку между пальцев. «Это я просто очень впечатлительная». Припомнила с грустной насмешкой то, как назвал меня Желтоглазый. Она мне явно не поверила, но ничего по этому поводу не сказала. Ведёрко с мороженым подала. На этот раз я не стала отказываться. Зачерпнула молочное лакомство и принялась с удовольствием его слизывать с ложки. Почти забыла, как это вкусно. В последний раз ела мороженое еще осенью. Потом в холода не особо его и хотелось. А будучи в плену, никто не предлагал. Так что да, я наслаждалась этой простой внезапной радостью. Иногда... Так мало надо, чтобы почувствовать себя хотя бы немножечко счастливой. Если не хочешь заработать себе сердечный приступ, то стоит привыкнуть к здешней жизни и относиться ко всему попроще. После некоторой паузы вновь заговорила Аделия. «И уж точно не стоит верить Мии Ортис, который Тео никак не даст, хотя ей очень надо», — дополнила как бы между прочим, прежде чем всё-таки проглотить своё мороженое. «Она не сказала ничего из того, что было бы неправдой», — пожала я плечами. Хотела добавить ещё про уговор в 40 ночей, но не стала. О нём ведь никому не известно, как понимаю. Пусть так и остаётся. Просто я раньше не до конца осознавала всю фатальность произошедшего. Вот и всё. Призналась со вздохом. «И что же такого фатального ты осознала?» Заинтересовалась Аделия. «Ну, помимо того, что мой брат не подарочек, и тебе с ним не особо повезло, но выбора уже нет». Усмехнулась. Тоже усмехнулась. «Наверное, я тебя удивлю, но твой брат как раз единственный, с чем мне здесь точно повезло». Тоже не стала скрывать. «Просто до этого дня во мне тлела надежда на то, что я смогу вернуться домой, когда надоем ему». Амия напомнила о невозможности этого. Вот я и немного... расстроилась. Хотя вернуться домой мне всё же вроде как светит. Правда, стоя сейчас перед Аделией, я вдруг поймала себя на мысли, что не совсем этому рада. «Нет, домой хочется и очень, но и до странного не хочется. Например, оставлять бельчонка здесь одного». «Тео из тех, кто редко испытывает привязанность, но потом уже не отвяжешься». Тоже вздохнула собеседница, растянувшись на боку, подставив ладонь под щеку, заново меня разглядывая. Так сразу не по себе чего-то стало под её взглядом. Вот я и уставилась на уже пустую ложку в руках. А то, что она сказала... «Да, 5 шагов об этом так и кричат», — отшутилась. «5 шагов?» — изумилась Аделия. «Вот тут я себя поругала. Всё же неизвестно, что она знает. Например, про нападение на Далию». «Ну, тут инцидент не очень хороший вчера произошёл. Вот он и установил это правило», — пояснила абстрактно, для безопасности. «Или я права, и всё-таки происходит какая-то феерическая жесть. Иначе бы Далия ни за что в жизни не согласилась терпеть близкое общество Эмерсона, либо...» Так и не перестала пронзительно меня рассматривать. Выдержала паузу, а после выдала кратко. «Сочувствую». «Ну, этот Эмерсон был очень смел и убедителен, когда предлагал Далии родить ему наследника». Улыбнулась. Не удержалась и хихикнула ещё до кучи, припомнив момент их противостояния. А вот Аделия, только собравшаяся съесть ещё мороженого, им же и подавилась. Поперхнулась и закашлялась, причём до слёз. Я тут же поспешила сесть рядом и похлопать её по спине. Предложила бы воды, но в комнате не оказалось ничего, во что бы её можно было налить. «Ты не знала?» «Прости», — извинилась сконфуженно. «Ты просто сказала про близкое общество, я и подумала...» Замолчала, решив больше точно не болтать ничего лишнего. От греха подальше, а то, мало ли, реально задохнётся. И меня после этого впечатлительной называют. «Ничего». Так и не перестала кашлять рыжая, согнувшись пополам. А после того, как всё-таки перестала, перевернулась на спину, уставившись на балдахин. «Уж лучше от тебя, чем по факту. Тогда, когда совсем не ждёшь и застанет врасплох», — произнесла, нахмурившись. «Нужна шоколадка, 3, и разнести ещё чьё-нибудь баронство». Над своими же словами крепко призадумалась. «Мии?» Сперва предложила, потом язык себе прикусила, когда девушка одарила меня заинтересованным взглядом. Я пошутила. Тут же поспешила откреститься от участия в чём-то подобном. «Я с тех пор, как забеременела, мне не такой лютой хрени иногда дико хочется, так что, если что, нам сделают скидку и всё простят». Оценила она иначе. «Начинаю думать, что Мия сказала про тебя правду», — хмыкнула, позабавленная её отмазкой. Заодно вспомнила, как желтоглазый ночью стоял перед ней на коленях и прижимался ухом к животу. «Он ребёнка слушал, да? Вчера у ворот». Аделия улыбнулась. «Ага», — кивнула. «По-любому зубы мне заговаривал, чтоб я далеко не ходила, раз уж оказалось, что есть ты, а я тебе знать не должна», — фыркнула. «Но если тебя это успокоит, то я о тебе тоже, похоже, не должна была знать. Блас даже из башни выпускать меня отказывался, пока вы куда-то не уехали. Я вас с балкона башни увидела». «Это чтоб я тебя не увидела», — согласно кивнула девушка. «Не ты меня». «Почему?» Озадачилась. «Может быть, потому что в таком случае сразу понятно все? Хмыкнула она встречно. Озадаченность из меня никуда не делась, стала только шире. «Что понятно?» «Всё», — опять развеселилась. «Ничего не понятно, но очень интересно», — не стала настаивать. «Лучше бы он тогда меня так от Мии скрывал», — проворчала. Аделия же слегка прищурилась, опять переворачиваясь на бок, вернув мне свое внимание. «А что там Мия сказала?» «Да много чего. Про то, что ты не такая милая, как всем кажется, но Тео тебе все прощает из большой любви. Что ты просто так, из-за плохого настроения, разнесла Сан-Антонио аббат, а еще убила его барона, вонзив иглу с ядом прямо... Ну, ты поняла». Смутилась, не став прямо называть вещи своими именами. «И как бы я это поняла, если бы не делала ничего такого?» Съехидничала она встречно. От меня в очередной раз отвернулась. Опять на балдахин над собой уставилась. «Марсело Ньето. Не то чтобы заслужил», — добавила тихо и обреченно, сжимая кулаки. «Но он не принял мой отказ и был виновен в смерти моего отца. Не оставил мне выбора». Помолчала немного, а затем задумалась вновь о последующем. Хотя я уже тогда так же беременная была. «Хм, тогда тебе лучше больше не беременеть». Делано серьезно отозвалась я на ее последнюю реплику, стараясь не рассмеяться. Заодно это позволило не слишком полно задумываться о том, что она и впрямь кого-то убила. Осознанно, хладнокровно, из мести. Жуть полнейшая. «Расскажи это моей озабоченной паре», — закатила глаза Амелия. И вот тут у меня родился рой новых вопросов. «Каково это — быть с кем-то в паре? Похоже на то, что пишут в книжках. Типа, знаешь... Раз увидел, вдохнул запах и понял». Взмахнул рукой, вспоминая все, что знала об этой их парности. «Или как это вообще на деле происходит?» Уставилась, наверное, с жадностью маньяка, но мне реально было интересно узнать обо всем из первых уст той, кто это испытывала на себе. «Вернусь и, может, действительно напишу роман про оборотней». «Зависит от того, насколько качественная книжка», — фыркнула Аделия. «Но в целом, да». И даже намного ярче, с первого мгновения. Прикрыла глаза и ласково улыбнулась. «Когда он становится неотъемлемой частью тебя самой, и ты уже не можешь жить иначе, только не без него». Замолчала, выдержала небольшую паузу. «Ну а если кто-либо из пары это не сразу осознает, то уж лютую похоть на грани помешательства точно пропустить невозможно». Рассмеялась. «Хм». Протянула, чувствуя, как меня с головы до ног заливает краской смущения. «Понятно». Решила, что этот разговор, пожалуй, дальше не стоит продолжать. Хотя бы потому, что отчетливо представилась, как желтоглазый встречает в будущем свою пару, отчего слишком больно сделалось в груди, будто кто сдавил внутренности, мешая полноценному дыханию. Именно поэтому, кстати, все семьи баронов на побережье привиты от обострения этих инстинктов. Добавила Аделия, чтоб не помешались, на ком попало. Я снова растерялась и озадачилась. «И ты тоже привита? А как же тогда?» Махнула в сторону выхода, где где-то там находилась ее пара. «И я», — согласно кивнула. «Но против Николаса Оливейра у меня все равно не было ни шанса». Загадочно усмехнулась. «Он же, зараза такая, меня украл и на все остальное наплевал». Вопреки сказанному, произнесла с теплом и нежностью, чем вызвала у меня самую улыбку. Еще недавно я бы сказала, что это крайне романтично, но сейчас могу только посочувствовать. Хмыкнула. «Мия сказала, что Тео сам позволил тебя ему забрать, чтобы ты была свободна и в безопасности от текущей здесь жизни». Добавила негромко. «А что еще ему оставалось?» — удивилась Аделия. «Даже право сильнейшего...» «Не действует, если пара истинная. К тому же я просила его не вмешиваться. Да и...» Вздохнула. «Я же люблю его. А жизнь здесь?» Повернулась ко мне, разведя руками. «Как видишь, и я здесь, если нужно. К тому же понятие свободы весьма относительно. Мне и в Картахена де Индиас вполне свободно и безопасно. Это же место, где я родилась и выросла. И в Рио. Неважно где. Главное, кто рядом». «Наверное, ты права», — произнесла задумчиво. «Но если бы я могла выбирать, я бы выбрала дом и прежнюю жизнь. Хотя Картахена удивительная. не стала лукавить. И по природе, и по энергетике живущих здесь. Улыбнулась, бросив взгляд в окно. Хотя, наверное, все дело в том, что мне повезло, что меня подарили именно Тео, а не кому-то другому. Он сам создает вокруг себя определенную энергетику, которой сложно противостоять. И едва ли обо мне кто-то еще заботился так же и прощал мои психозы на фоне излишней впечатлительности. И вообще непонятно, с какого перепуга я тут дифирамбы ее брату выдаю. Кажется, я давно не общалась с ровесницами. Я ей говорю, неважно где, главное, кто с тобой рядом. Поддержала меня по-своему девушка. Тем более, что ты права, с Тео тебе повезло. Он не предаст. Никогда. Вега умеет ценить и беречь. Всегда. Оборотням, в принципе, свойственна верность тому или иному в их жизни. Зависит уже от них самих. Улыбнулась. Не мне и даже не своей речи, прислушиваясь к чему-то. К чему именно, я поняла после того, как дверь в спальню открылась, и к нам присоединился Николас. «Сплетничайте», — улыбнулся, сверкнув в нашу сторону бликами голубого пламени. И я опять засмотрелась. «Все-таки у вас, оборотней, потрясающие глаза». Не удержалась от комплимента. «Серьезно, у одного будто часть моря разлилась по всей его радужке, у другой лепестки горной фиалки рассыпались». А где-то там сейчас спят еще двое, с самыми солнечными и похожими на изумруды глазами. Одна я тут. С просто голубыми. Никакой насыщенности. Аж завидно и обидно. «И почему я не оборотень?» — вздохнула уныло. Риторический вопрос. Пришедший на мои слова криво ухмыльнулся и явно собрался ответить, но не вышло. Аделия перебила. «Что бы ты ни собирался сейчас сказать, лучше просто молчи». «Опять молчи», — вздохнул мужчина. «Тиранша ты рыжая, а не веснушка милая», — сделал вид, что обиделся. Вопреки сказанному, весь из себя довольный, подошел к нам ближе и банально упал на постель рядом со своей парой, тут же сгробастав ее в свои объятия. Дар своего красноречия надо было проявлять, когда мой старший брат пытался меня выпроводить вон отсюда, чтобы сохранить свой маленький большой секрет. Съехидничала, обнимая его в ответ. «И не говори», — согласился с ней он. «Непонятно только, за какие такие заслуги предки ему это чудо презентовали». Одарил меня взглядом, полным веселья. «Вообще ни разу не заслужил». «Ты тоже много чего не заслужил, но ведь имеешь?» Щелкнула его по носу. «И, кажется, мне пора уходить. А потому я поднялась с постели, быстренько пожелав им хорошего дня, поспешила ретироваться прочь из комнаты». Вернее, попыталась. «Куда?» — стопорнула меня Аделия. «Вещи хоть возьми, потом пойдешь. «Велела. Мы тебя проводим, а то вдруг Тео уже проснулся. Ни за что не поверит, что я тебя так просто из плена выпустила». Усмехнулась, сползая с кровати вслед за мной. Я не стала говорить, что если бы Тео проснулся, то уже наверняка был здесь. Не зря же не желал нашего с ней общения. Просто послушно застыла на месте в ожидании. А вышла. У Аделии подняться не очень ловко. Чуть не упала, но не упала, благодаря Николасу. «Веснушка, ты чего?» Обеспокоенно принялся осматривать он девушку. Голова кружится. Нахмурился, аккуратно усадив ее обратно на постель. «Погоди, я сейчас». И вот он, в отличие от меня, где-то нашел стакан, налил в него воду из-под крана в ванной и отдал своей любимой, присев перед ней на корточке. Я даже моргнуть не успела, а он уже все сделал. И теперь с трепетом и нежностью наблюдал, как Аделия постепенно приходит в себя. Мягко водил ладонью по волосам, убирая те ей за спину. Касался пальцами тонкой шеи. И в каждом жесте так и сквозила потребность не просто касаться, но чувствовать. Снова стало завидно. Хотела бы я, чтобы меня тоже кто-нибудь любил так же сильно. «Угу, кружится». Согласилась волчица с ним. И шоколадку все еще хочется, а еще коньяка. И осеклась, взглянув на меня, подозрительно скоренько закруглившись со своими перечислениями. Явно же было, что добавить. Интересно, что, но спрашивать не стала. Да и вскоре и так понятно стало. «Ладно, Мия пусть пока живет. Все же закончила она со вздохом. «Одежду-то возьмешь?» — напомнила мне. «Или она тебе, как и Тео, все равно не пригодится?» Завершила с проскользнувшей издевкой. В очередной раз покраснела из-за ее намеков и за одеждой потопала. Не говорит же ей, что и впрямь не нужна, потому что не особо куда-то я и хожу. А там, где хожу, и рубашки достаточно. И вообще, уже привыкла к такому своему виду. «Бери побольше», — добавил в спину Николас. «Пригодится». Не особо поняла, а переспрашивать не стала. И выбрала самый минимум и что попроще. Типа сарафана, шорт, юбки и пары топов. Вполне достаточно. Сложила все в аккуратную стопку и сунула в один из пустующих бумажных пакетов, что попались на глаза. И лишь на выходе из гардеробной вспомнила о том, что действительно было бы неплохо иметь. «А можно мне расческу с резинкой?» Набралась смелости попросить. А то распущенные волосы — это не то чтоб плохо, но расчесывать их пальцами уже надоело. «Все, что найдешь, все твое», — махнул рукой в сторону трюмо Аделия. «И про мороженое тоже не забудь», — добавила назидательным тоном. Благодарно улыбнулась и кивнула. А в башню к Тео меня провожал один Николас. Аделии он даже с кровати подняться не позволил, взяв с нее обещание лежать и не вставать до его возвращения. Именно поэтому я старалась передвигаться ускоренным шагом, чтобы девушке не пришлось его долго ждать. Да и мужчина явно пребывал мыслями с ней, а не со мной, потому что стоило мне только переступить порог башни, как он тут же исчез из поля моего зрения. Раз — и нет его. Я несколько ошарашенно осмотрела двор и потопала наверх. Пусть и видела не раз за прошедшие дни подобное проявление их возможностей, а все равно как в первый. Тео с волчонком все еще спали, в тех же позах, в каких я их оставила. Кажется, оба решили отоспаться за все прошедшие бессонные ночи за один раз. И я, немного постояв и полюбовавшись столь чудному видению, решила присоединиться к ним. Отложила пакет в гардеробную, поставила ведерко с остатками мороженого на стол, легла со свободного края и прижалась к руке Желтоглазого, обняв ее обеими своими. И только в эту минуту поняла, как мне его не хватало рядом у Аделии в башне. С ним даже дышится легче. Так и лежала, любуясь им и бельчонком, пока тоже не заснула. Кажется, это скоро станет моим любимым занятием здесь от безделья, но да ладно.